Зачем увозят москов? Отдайте неверных на растерзание. Во время проливного дождя прибыли в ставку. Всех русских собрали возле Лёлёка, шатра, в котором совершаются пытки и казни. Здесь в землю были вбиты колья, острые концы которых палачи-цыгане заранее смазали бараньим салом. «Мужайтесь», — сказал Обрезков, — «это для нас». Отовсюду сбежались турки, чтобы посмотреть на адские мучения неверных. Страшные ругательства и свирепые шуточки сыпались на головы русских дипломатов. Среди чиновников Обрезков заметил незнакомого парня и спросил, откуда он взялся. Сержант лейб-гвардии Семеновской Алексей Трегубов был курьером к тебе послан, да возле Яс сшибли меня с лошади. Ливень разогнал любопытных, а русские все мокли под дождем. Наконец издалека показалась пышная кавалькада. Это ехали на поклон барские конфедераты во главе с графом Марианом Потоцким. Распахнулись полы шатра. К ним вышел сам Эмин Паша в богатой лисьей шубе. Потоцкий спрыгнул с седла и, опустившись в грязь на колено, облобызал края визирских одежд. Вся польская нация повергает себя под защиту лучезарного, непобедимого и святейшего Магометова знамени, которому всемогущий Аллах да ниспошлет совершенную победу над русскими. За мной идет 80 тысяч войск. Мы согласны подарить султану все православное быдло со скотиною и всем имуществом. Но взамен просим вас отдать нам два города — Смоленск и Киев. Эмин Паша с нехорошей улыбкой показал на Обрезкова. «Вон стоят русские. Скажи им об этом сам». Алексей Михайлович плюнул под ноги магната. «Честолюбие мерзкое, граф, помутило остатки разума твоего. Даже из темницы Эдикуля знаю, какую вы, конфедераты, беду на своих же сородичей накликали. Или мало вам набега татар на Подолью? Так ступай на турецкий Майдан, граф. Там янычары сестрами твоими торгуют. Прочь от меня, уйди». Осрамленному графу визирь сказал, что Румели Паша уже назначен сераскиром польской Подолии. «Несчастная жертва раздоров! Тебе не кажется ли странным, что я не гоню тебя палками? Не стыдно тебе утверждать, будто за тобою движутся тысячи конфедератов? Где же они? Покажи их мне! Или вот эти полупьяные молодые люди, что прискакали сюда ради праздного любопытства?» Визирь отмахнулся от Потоцкого, сам подошел к русским. «Сейчас я распоряжусь, — сказал он Обрезкову, — чтобы поставили сухую палатку и дали вам постели. Не сердись на меня, посол. Ты и твои чиновники будут казнены позже. Я сам не хотел бы этого, но янычары не простят милосердия моего». «Господи, помилуй! — взмолился Алешка Трегубов. — Не переживай! — ободрил его Обрезков. — Я хорошо изучил турок и знаю их армию. Первый удар бывает потрясающей силы, такой силы, что все вокруг трещит. Но ежели этот изначальный удар выдержать, тогда османов трудно воодушевить к новым битвам». Трегубов ежился под ободранным мундирчиком. «Эван, янычары-то уже и палатку нам ставят. Погоди, еще и вина поставят. Чем больше их ярость в начале, тем больше их слабость конечная. Мы победим, верь. А в Петербурге-то масленица. Гуляют люди. Блины со сметаной от тебя не убегут. сыт будешь. Бурный ливень смыл с кольев баранье сало. Не сумев устрашить русского посла, турки вернули его в темницу Эдикуля. Крым-Гирей задержался в Каушанах, не распуская армию, и на вопрос де Тотта, почему бы не навестить Бахчисарай, ответил: «Я жду, когда дуралей Эмин-Паша двинется со своей голодьбой к Днестру, чтобы повесить его на воротах Хатина». «Вы не боитесь, что здесь есть шпионы, визиря?» «Если и так, пускай слушают». Очень далекий от мусульманской ортодоксии хан пригласил барона в свой походный гарем. Перед этим врач его, грек Сирополи, дал его светлости крепкую возбуждающую микстуру. «Доверие Александра Македонского, — шепнул де Тотт, — к своему врачу Филиппу закончилось...» «Я знаю, чем оно закончилось», — улыбнулся хан. «Но мой лекарь не от визиря, мне его уступил Гика, господарь валашский». Он провел француза на дачу. 5 женщин с открытыми лицами и голыми животами сидели на тахте, тихие и сосредоточенные. Хан разлегся перед ними на коврах и с интересом наблюдал за ужимками клоунов. Вдруг лицо его стало серым. «Кажется, я помру не в скучнейший момент своей жизни». Де Тотт крикнул, чтобы сразу арестовали Сирополи. «Этот подлый грек отравил великого хана». «Нет», — с трудом поднялся Крым-Гирей на ноги, — «не он отравил меня, это сделали другие. Сирополи только дал яд». Разбежавшись, хан грудью распахнул двери гарема прямо в зацветающий сад и громко позвал музыкантов, которые сбежались к нему с инструментами. Крым-Гирей умирал эпикурейцем, без жалоб и стонов. За минуту до смерти он еще хохотал, как безумный. А когда умер, скрипки еще пели над ним, бубны еще громыхали, и музыканты боялись остановиться. Посол Франции вышел. «Что вы натворили, — сказал он Сирополи, — ведь вы лишили империю османов самого талантливого и умного полководца». В ответ врач показал ему свой паспорт до Бухареста, подписанный великим визирем Эмином Пашой. 6 лошадей в траурных попонах потащились через тоску ногайских степей, отвозя хана в Бахчисарай, на кладбище его предков. Ногаи вдруг ощутили трагическое одиночество. Барон де Тотт выехал в Едисанские раздолья, где разыскал сераскира ногайских орд Шагин-Гирея, племянника покойного хана. Это был молодой человек с тонким лицом европейского склада. Годы, проведенные им в Венеции, насытили его душу жаждой культуры, но в повадках Шагин-Гирей остался дик, как истинное дитя восточных сатрапий. Он сказал, что не простит туркам. «Они убили моего дядю, а престол ханов в Бахчисарае превратили в пороховую бочку, на которую страшно садиться. Пришло время поднять все опрокинутое и обрушить все сооруженное. Вы спрашиваете о реальной силе? Но миллионы моих любимых ногаев, вам этого мало? Бренные остатки Золотой Орды, мы еще достаточно сильны, чтобы вести с Петербургом самостоятельный политический диалог. Пусть русские, если хотят, идут к Черному морю, лишь бы они не мешали нам кочевать в этих степях». «То, что вы говорите, сераскир, это безумно. Безумно упрекать человека в безумии, если он говорит правду. Найди мне в степи хоть одно дерево, и я повешу тебя». Это было сказано страстным языком пылкой Италии. Степные ветры разметывали жалкую золу угасающих костров.